На работе не лучше. Как только внимание обращается на меня, я сразу же краснею и ничего не могу с собой сделать. Готов бросить работу и уйти куда-нибудь, но куда? Из-за этого краснения вся жизнь осточертела. Напишите, пожалуйста, встречали ли вы уже в своей практике такое? Ведь когда-то я был совсем другим. Я был первый заводила на своей улице. Я думаю, все началось с того часа, как мы переехали на другую квартиру. Не буду вам рассказывать всю историю, я уверен, вас это не интересует. Правда, и тогда у меня был дурной характер, но такого со мной еще не было. Мне 17 лет. Мать давно заметила мою отчужденность, мое одиночество, тягу к четырем стенам. И все бронит меня, все время гоняет к людям. Часто ссоримся. Наперед боюсь воскресенья. Живу на триоксазине, который принимаю безбожно. Ко мне случайно попал его рецепт. Посоветуйте, пожалуйста, что мне делать? Можно ли еще с помощью самовнушения, самогипноза исправить положение или же обратиться к врачу? Но я думаю, что к врачу не пойду ни за что. Если бы вы согласились написать мне специальные формулы самовнушения и сколько раз их делать в день, то я бы считал это единственной возможностью, приказом, и пусть там будет, что будет. Я бы заставил себя заниматься ими даже по 5 часов в сутки, только бы был уверен в успехе. Не буду подробно пересказывать, что я ответил моему корреспонденту, письмо которого при всех личных особенностях чрезвычайно характерно. Основную суть ответа составляло доказательство, что его состояние не болезнь, а обычное явление, только обостренное. Что его боязнь людей есть на самом деле боязнь самого себя. У меня лежит целая папка писем от молодых людей под рубрикой «Застенчивость». Это, конечно, мучительная загадка, неуправляемое краснение. Это скованность, страх. Приходится удивляться, какую силу имеет взгляд других над нашими нервами и телом. Ведь под взглядом мы не только краснеем, мы еще и сутулимся. Только из-за застенчивости у многих неправильная осанка. Мы покрываемся потом, делаем странные нелепые движения, совершаем неестественные поступки, теряем память, соображение, впадаем в паралич. Но кажется, с этого и начинается чисто человеческое. Ни у кого из животных нет ничего подобного. Звери боятся, но не стесняются. А стесняться — это значит бояться не за себя, а за свой образ в глазах других. Молодая девушка, которая страшно краснеет, признавалась мне, что в это время она положительно не знает, что говорит, — писал Дарвин. Когда я ей заметил, что это, быть может, происходит от тягостного сознания, что люди видят ее смущение, она отвечала, что это не составляет главной причины, потому что она иногда точно так же теряется, краснея, при какой-нибудь мысли наедине сама с собой. Из всех видов эмоций только стыд и смущение Дарвин нашел специфичными для человека. Что же касается краснения наедине с собой, то дело тут, конечно, в том, что фактически наедине с собой человек не бывает. Глаз другого, какого-то обобщенного другого, присутствует в нас всегда. Так что же это за странный инстинкт? Застенчивость не вырабатывается, она возникает. Часто по поводу какого-нибудь внешнего недостатка. Еще чаще, без всяких поводов. Она сама ищет себе повод. Она возникает у одних в детстве, у других в отрочестве, в юности. Возникновение ее совпадает с тем периодом, когда человеку как бы открывается собственная открытость, доступность взглядам других. А выражаясь научнее, когда стратегия общения достигает некоего ранга рефлексии «я чувствую, что ты чувствуешь, что я». Это давно поняли. Застенчивость поддерживает себя именно тем, что стремится себя уничтожить. Страх страха, скованность от боязни скованности. Но в конце концов она все же себя изживает. Видели вы когда-нибудь застенчивого старика? Застенчивость — это первое непроизвольное проявление человеческого инстинкта социального одобрения. Дарвин не первый заметил, что застенчивость удивительным образом сочетается с гордостью.